Глава 11. «Юна, это успех! Я подошел!» Юна не могла понять, что конкретно говорит ей ее возлюбленный. Он бежал к ней, высокий, такой красивый, с широченной улыбкой на лице, запыхавшийся и полный жизни. Он не знал, что последние месяцы она держалась исключительно на его жизненной силе, которая лилась из каждого его движения, из каждой его клетки. Она ловила эти тонкие солнечные нити, что текли от него к ней. Возможность жить рядом с ним, держать его за руку, трепать его волосы, греться в лучах его жизни составляли суть ее существования. Ее родители были несказанно счастливы, что дочь нашла смысл для такой, пусть и короткой, пусть болезненной, но жизни. Теперь его сердце билось за них двоих. «Что такое?» Легкая улыбка сменилась тревогой на лице. «Я подошел. Он взял обе ее холодные ладошки в одну свою, полную теплоруку. «Я сдал анализы, чтобы стать твоим донором, и я подошел. Юна лишь хлопала почти невидимыми ресницами. «Милая, ты слышишь? Ты будешь жить! Я смогу отдать тебе свою почку, представляешь? Но это опасно для тебя». «Ничего опасного. Я поговорил с врачом. Да, мне придется беречься, оставить экстремальные виды спорта на несколько лет и регулярно обследоваться, но все это не важно. Ты будешь жить. Мы будем вместе. Я не могу принять такую жертву. Да, я бы тоже так сказал. Но давай отбросим все эти необходимые в таких ситуациях разговоры и просто порадуемся. Ты и я. У нас появился шанс». Шанс у них и правда появился. После тщательного дообследования Мэнсу все еще подходил на роль ее донора. Ничего не сказав родителям, Мэнсу лег на операционный стол. Храбро перенес операцию и в реанимации спрашивал только о здоровье и состоянии Юны. Потом были долгие недели страха за кровоток ее новой почки. Ежедневное обследование и измерение, тонны лекарств и ужас от звука шагов врачебной бригады. Ее сердце замирало каждый раз, когда она видела открытие своей карточки. Но шли дни, потом недели и даже месяцы, а почка все еще работала. Юна расцвела, набрала вес и была уже достаточно сильна, чтобы гулять во дворе больницы. Мэнсу выписался довольно быстро, но продолжал жить в больнице, у ее ног. Они вернулись в этот мир вместе, с двумя идентичными почками в двух разных телах. Мэнсу выбрал костюм, в котором пойдет просить руки Юны у ее родителей. Джун выпустил еще одно облачко дыма в потолок. История двух влюбленных лишала его терпения и вызывала тошноту. Ну какой же идиот этот его брат? Конечно, из-за отсутствующей почки банальная инфекция распространилась по организму быстрее обычного. Конечно, из-за того, что Мэнсу привык быть неуязвимым, он не сразу обратил внимание на мелкие и незначительные, по его мнению, симптомы. Конечно, это все из-за его грёбаной почки в теле какой-то девки. «Когда она умерла?» «Простите?» Врач напротив тоже улетел в свои мысли. «Когда она умерла? Вы же не хотите сказать, что она жива-здорова, рассекает по Сеулу с почкой моего брата, пока он умирает? Возле его постели я не заметил ни одного человека, помимо отца и матери. Никаких цветов, шариков, открыток или одежды на смену, пока хозяйка веселых панталончиков переодевается дома перед ночной сменой у постели моего брата. Вы очень внимательный человек». Доктор мрачно кивал головой, больше даже себе, чем Джуну. «Но вкратце вы описали всю ситуацию». Джун замер. «Юна не появляется здесь. И никогда не появлялась. Ровно с тех пор, как выписалась из палаты после пересадки почки вашего брата». «Где же она? Живет?» Джун только кивнул. «Послушайте, господин, я много лет работаю в этом отделении и видел множество таких историй. К сожалению, ваш брат не первый и не последний. Она даже не приходит к нему». «Нет, не приходит». «Как же так? Как так? Эти истории про вечную любовь, про сейчас и навсегда, про сплетенные ладони и судьбы. Как так? Теперь мой брат умирает, и я так понимаю, вы не сможете ему помочь просто потому, что с почками у него в организме напряженка? Вы верно понимаете. А она? Она бегает по городу, как ни в чем не бывало? «Как так?» Горячие слезы текли по его щекам впервые в его осознанном возрасте. Было щекотно. Его грудь была полна невысказанных слов и страхов. Его руки сжимали воздух, а мозг думал, что горло этой девки, из-за которой его брат сейчас отходит в мир иной. «Я не знаю подробностей». Доктор выбрал рассматривать его вопросы как конкретные, потому что философски он не смог бы подобрать ответ. «Знаю, что спустя пару месяцев после выписки она вернулась в университет, стала той, что всегда должна была быть. С друзьями, своими занятиями, развлечениями, планами, страстями. Мэнсу приходил на осмотр, был подавлен и расстроен, а когда попал к нам в реанимацию, она не пришла ни разу и прервала все общение. Адрес. Простите. Ее адрес». Он снова зашипел, а слезы высохли на щеках. Навсегда. «Вы же понимаете, что я не могу. Я найду. Все равно найду. Дайте лучше вы. Я просто хочу увидеть». «Что ж, честно говоря, я бы тоже хотел увидеть. Сейчас». Возле университета было людно и радостно. Громкоголосые юноши и птички-девушки собирались в группке у крыльца, рассыпались и снова объединялись в небольшие компании. Если бы художника попросили написать слово «жизнь», ему стоило бы изобразить именно эту картину. Джун раздавил носком ботинка окурок. Ему было все равно на штрафы и непредусмотренное для курения место. Он увидел ее. Невысокая, хрупкая, но полная жизни, в отличие от ее брата, она летела мимо него, смеясь с подружкой. «Юна?» «Да?» Она не сразу поняла, кто ее зовет. Улыбка не сошла с ее лица. «Чем я могу помочь?» «Хочу посмотреть на почку брата. Вторая-то уже отказала». Ее лицо собралось в серьезную мину. Она наспех попрощалась с подружкой, практически пихнула ее в сторону дороги и резко шагнула в его сторону. «Смотрите, мне нечего стыдиться. Я не просила его это сделать, не давила и не умоляла. Это был его выбор. Более того, я не обещала ему любовь до гроба и все это. Я просто медленно умирала и любовалась им, его жизнью, его перспективами, его возможностями. Я даже не имела возможности коснуться его без боли и сожаления. Жизнь в увядании — вот что у меня было до встречи с ним и до его сумасшедшего поступка. Так мало было у меня в руках, и это тоже было несправедливо. Каждый день просыпаться на еще один шаг ближе к смерти — о, когда-нибудь и вы поймете, каково это. Дай бог доживете до возраста, когда поймете и вспомните меня. Только у вас не будет такого сожаления и боли о непрожитой жизни. А он сам подарил мне эту жизнь. Я очень благодарна за этот подарок. Всю жизнь буду благодарна». «Всю жизнь? Его или твою?» Она осеклась, но быстро вскинула голову навстречу его горящим глазам. «Я имела право отказаться от него. Я не обещала ему любовь и верность перед Богом и людьми. Я имела право». Он неожиданно для себя устало кивнул. «Да, девочка, ты права. Имела полное право. Просто если бы ты все еще любила его, мне кажется, мне было бы проще принять его уход». «Вам кажется, господин, невозможно принять и простить уход любимого человека. Я много об этом знаю, я умирала много лет». «Ты придешь на прощальную церемонию, когда его не станет?» «Да, безусловно, если вы позволите». Джун только кивнул, развернулся и пошел прочь от ворот университета. Мэнсу умер спустя 3 дня, не приходя в сознание, в его смену у его постели. Она не пришла на его прощальную церемонию. «У меня экзамен, это неудобно». Джун пообещал себе больше никогда не разрывать свое сердце предательской любовью к живому существу.